Глава 11. Сейвер говорил, обращаясь к Роуз. Когда в 19 веке у женщин болела поясница при менструальных болях, им мазали нос кокаином. Нос и секс взаимосвязаны. Люди, утратившие обоняние, оказываются сексуально пассивными. И таких большинство из-за аллергий. Представьте себе, что в одной квартире чихают двое. А если в каждой квартире? Дома, района, города. «Да, какой уж тут секс», — согласилась Роузи. «Только успевай платком нос утирать». Стадионные трибуны на включенном мониторе были почти пусты. Да и те немногие фанаты футбола, заполнявшие их, как-то не походили на людей, увлеченно следящих за матчем. Они все были заняты своим. И выглядели, каждый по-своему, не составляя единой группы болельщиков. «Что это за сборище?» — спросила Роуз. «Это ваши мужчины. Вы же сами говорили о них, проходящих, как о толпе, в коей вы бы никого и не выделили особенно». «Я такое говорила о моих мужчинах? Ну, может быть, я совершила ошибку, поместив их на стадион? Хорошо, хоть не в сауну». «Да-да, я учту, я подумаю». «А почему вы не дадите мне самой составить их... его... их портрет?» «Да вы с ума сойдете», — запротестовал Сейвер. «Вы что, способны просмотреть десятки часов видеозаписи, как человек сидит на диване, ничего не делая, куря, читая, вставая, чтобы сварить суп, опять садясь, куря, читая какую-то билиберду, книжку, которую можно использовать как образец шрифтов? А что в ней этими шрифтами написано?» «Да как это? Телеги». Телеги провинциалов, впитавшего в себя каждую маломальски значимую, да и незначимую, книжонку, сказку, поговорку, песенку и переиначившего все на свой провинциальный лад. Конспирология. Правда, автор оговаривает, что это локальное. Хоть не претендует на мировую, вроде этих, как это, сиамских мудрецов. Роуз опять, как ученица, сидела на диване и смотрела в пол, слушая разглагольствование Сейвера. То, чем так гордились в 20 веке, субъективные произведения искусства, неизвестно откуда пришедшее вдохновение, свободное творчество, импровизация, на самом же деле только подтверждают тезис о том, что органические существа ни над чем не властны. Ни художники, ни композиторы, ни генералы, ни ученые, ни министры, никто ни над чем не властвует, а все зависит исключительно от чего-то другого. Объективное же произведение искусства дает всем одинаковое представление. В объективном искусстве автор владеет объектом. Вам наверняка кажется такая логика бесчеловечной, роботоподобной. В действительности же все наоборот. Это в субъективном произведении автор несется по воле ветра случая, поступая машинально, как машина. «А почему вы рассказываете мне об этом? И мне кажется, что я уже где-то слышала это от какого-то мужчины. Его изображали в кавказской папахе, по-моему». «Потому что, Роузи, вы должны заниматься в некотором роде творчеством. Изображать, стать фото- и кинокамерой и воспроизводить все на моем экране. Все, что переполняет вашу душу, должно отобразиться на нем, и я помогу вам. Я буду создавать некий трафарет, извините за мой сухой термин. Матрицу, архетип. Может, вам известно имя Карла Юнга? У него как раз была теория о коллективном бессознательном. Это самый древний слой, память предков». «А почему вы думаете, что мои переживания восходят к древности, предкам, и что они могут служить основой для какого-то общего представления и восприятия любви? За время нашей работы с памятью мы выявили совсем небольшое число индивидов, личностей. Ведь объективное могут творить только личности, а не машины, и воспринимать так же. Разве объективизм — это не упрощение? Всем доступные метафоры, черно-белая оценка «хорошо-плохо». Но я не говорю о масс-культуре или о поп-арте. Вообще же набор человеческих эмоций не так уж велик. Скорбь, печаль, грусть, тоска — суть одно и то же. Это разного уровня ощущение утраты. В конечном счете все это можно назвать смертью, которую ваша цивилизация пыталась избежать посредством технического прогресса. Ведь в вашем упрощенном понимании прогресс должен был принести счастье, удовлетворение, то, что возвышенно называли Божьей благодатью, любовью, а вам вдруг смерть, несмотря на прогресс. А в сущности только человек может различать смерть и любовь. А вы думаете, что я не понимаю, не вижу? Вы ведь не такие. Я не собираюсь ломать себе голову и выдумывать ваше происхождение, но в вас чего-то не хватает. Роузи, дорогая, вы ничего и не сможете выдумать. Вспомните все фантастические фильмы о будущем, романы, и вы увидите, что воображение ваших современников и их предшественников не выходило никогда за рамки уже известного, в той или иной степени доступного, в общем-то, всем, и абсолютно зависимого от всеобщего развития, от той же техники, но вовсе не от развитости личностей. Может, вы и правы, но я могу сказать, что и в моем, и в вашем случае современники что-то не так сделали, просчитались. В вас какая-то генетическая ошибка. В вас что-то отсутствует. Какой-то пропуск, пробел. И вы пытаетесь добыть это что-то у таких, как я. Мы, конечно, тоже не совсем того в себе. Ни черта не помним, не понимаем. То ли нас кто-то усыпил, то ли мы сами согласились на этот эксперимент. Но и вы ведь не из пустого места здесь возникли. Это вместо сердца у вас пустое место. Вот вы и вытягиваете из меня, из нас, сердце и душу. Но ведь вы этого хотите. Вам надо излить свою душу, не так ли? В вас не вмещаются переживания. Ваше сердце их не выдерживает. Вам нужен сосуд для всех этих эмоций. Амфитеатр, переполненный зрителем, листы бумаги, исписанные вашим мелким почерком, какие-то носители для фиксации звука, телефонная трубка, в которую вы готовы изливаться часами. Изливались в прошлом, во всяком случае.